В отличие от тебя, я не бросал ее там как последний трус, а сражался за нее и нашего ребенка. Сжал кулаки, едва сдерживая гнев. Я не бросал ее. Возмутился судья. Ей ничего не угрожало, как и другим. Надо было просто сдаться, и вопрос решился сам собой. Ее обменяли вместе с другими и вернули сюда. Решать вопросы надо с помощью переговоров, а не устраивая кровавые разборки. Разумеется, усмехнулся Горько. Слышал вчера на рынке, как ваш клан решает вопросы переговоров. Даже торговцы знают, что клан взял на себя обязательство передать меня клану Гаиджи. Это неправда, отвел глаза судья. Что неправда? Посмотри вокруг. Вот эти 13 танков и пара контрразведчиков, лежащих по соседству, они не говорят о том, они все дружно подтверждают, что это все правда. Давай поймаем парочку танкистов и расспросим. Поверь, это совсем не сложно для меня, обвел рукой поле боя. Это была не инициатива клана, сдался судья. Они приказали, и мы не могли не выполнить приказ. Что эта парочка контрразведчиков здесь делает? Кивнул в сторону тел. Вчера прилетели за тобой, тихо ответил судья. Не ждал их, совсем не ждал. Ты много чего не ждал, Эктор Гайдари. Так ведь твое настоящее имя. Прищурился судья. Кто? Застыл в недоумении. Судья, ты сейчас о чем? Вон те двое, он посмотрел в сторону лежащих контрразведчиков, сказали, что тебя так зовут. Они так сказали. Переспросил его непонимающе. Похоже, поторопился я с ними, как думаешь, голову отдельно от тела у них можно допросить? После этого судья весьма выразительно посмотрел на меня, но так ничего не ответил. Послушай, судья, первый раз слышу это имя. Кто это? Ты. Они сказали, что сравнили по всем параметрам, и все совпало: рост, вес, цвет глаз. Понятно, что на лице у тебя пластика, и ты сейчас совсем не похож на оригинал. Вот даже фотка есть. На нейросеть мне пришла фотка незнакомого блондина с надписью «Разыскивается». Ты хочешь сказать, что это я? Недоверчиво посмотрел на изображение. Они так утверждают, а я склонен им доверять, в отличие от тебя. Впрочем, лично в этом нисколько не сомневаюсь, твердо ответил судья. И чем знаменит этот Эктор Гайдари, что им контрразведка заинтересовалась? Поинтересовался, сохраняя внешнее спокойствие. Ты хотел сказать, чем знаменит ты? Вскинул бровь судья. Да, именно это и хотел сказать, кивнул медленно. Самый известный наемный убийца Аратана. В розыске, по-моему, в 40 аратанских системах что-то такое. Тебя там прижали, и ты решил сбежать к нам на Авар. Разумеется, тебе помогли сменить внешность, из ДНК тоже кто-то помог, и вот у нас и появляется Блес Абдулаиджа. Просто техник. Ничем не примечательный. Который, пройдя все проверки на флоте, прибыл служить к нам в полицию, судья говорил уверенно, словно зачитывал обвинительное заключение. Чушь полная, отрезал резко. А чего же? У меня даже твое признание есть. Мое признание. Удивился искренне. Да, сам посмотри, мне пришло на нейросеть видео. На видео я запугиваю главного медика клана Гаиджи и говорю, что прикончил уже 1000 разумных и что, если он не хочет стать следующим. На этом запись обрывается. Судья, не стану спрашивать, откуда у тебя эта запись, это примерно понятно, вот тебе полная запись того, что там происходило, а не вырезанный из контекста кусок. Если ты не понял, Марине лежала в капсуле и умирала, а я должен был заставить главного медика клана Гаиджи вылечить ее. Поэтому запугивал его, как умел. А знаешь, почему запугивал? Наклонился ближе к судье. Потому что ты мне обещал помощи креды, но вместо них не получил ничего, а клан Гаиджи арестовал все мои креды. Но я и без кредов сумел спасти твою дочь и твоего внука или внучку. А ты в это время не сделал ничего, чтобы ее спасти. Мне приказал клан, не мог ничего сделать. Судья отступил на шаг, его взгляд метался. Мог ты все сделать, но побоялся. Весь ваш клан — одни трусы, точно такие же, как и ты. Клан юристов и экономистов, и в будущей войне вас ждет поражение. Выпалил, не скрывая презрения. Не будет никакой войны, мы обо всем договорились. Судья взмахнул руками, пытаясь придать уверенности своим словам. С вашей стороны, может, и не будет, а вот клан Гаиджи полным ходом готовится к ней. Это неправда, судья покачал головой, но в его глазах читалось сомнение. Конечно, неправда. Устанавливает новые орудия на станции, закупает самые новейшие истребители, все так, для красоты, саркастически заметил. Ладно, судья, мне уже все понятно. Похоже, наше время вышло, и мне пора идти. Послушай, Блес, или как там тебя, тебе лучше сдаться. Так будет лучше для всех, судья сделал примирительный жест. Для кого лучше? Для тебя. Для клана. Для кого? Прищурился недоверчиво. Для Марини и твоего ребенка, судья произнес это тихо, но твердо. Это бред. И потом, судья, я не знаю слова «сдаться», знаю слово «сражаться», если ты еще не понял, и направился в сторону челнока. Послушай, ты все равно не сможешь покинуть планету. Твой челнок не сможет взлететь, а даже если взлетишь, тебя все равно прихватят, крикнул судья мне вслед. Судья, на что ты рассчитываешь сейчас? Что подамся на твои уговоры и сдамся? Обернулся через плечо. Нет, конечно, рассчитываю на то, что пытался тебя остановить, но у меня не получилось, он развел руками, показывая свое бессилие. Ах, вот оно что. Все с тобой понятно, кивнул понимающе. Тогда передай Марине. Нет, перебил он меня. Забудь навсегда о ней и о ребенке. Это лучшее, что ты можешь сделать для них. Ничего передавать ей не стану. Значит, передам сам, бросил решительно. Глава 12 уже поднялся по трапу в грузовое отделение челнока. Подходы к нему контролировали два моих абордажных дроида. «Кианна, отзывай дронов и дроидов, улетаем», — скомандовал, войдя внутрь. «Принято, капитан», — отозвался Искин. Марине просила детские вещи из ее каюты, донеслось сзади. «Это мои вещи, они куплены на мои креды, ты ведь не прислал нам в помощь ни одного креда. Почему должен отдавать их?» — спросил, обернувшись к судье. Последний дроид заехал в трюм, и крышки трюма стали закрываться. В последний момент повернулся и посмотрел на судью. Он стоял там же и в задумчивости смотрел на меня. «Кианна, готовь челнок к взлету», а сам стал снимать с себя бронекостюм, который был весь в песке, грязи и белой липкой гадости. После чего поднял челнок в воздух и посмотрел на место, где раньше стоял судья, его уже там не было. Судя по всему, присоединился к танкистам, которые сейчас собрались все вместе и дружно сидели за возвышенностью в ожидании помощи. По моим подсчетам, эта помощь как раз скоро должна была прилететь. Развернув челнок, направил его в сторону побережья океана и выжал максимальную скорость. Если не вышлют истребители со станции, догнать меня мало кто сможет, решил для себя.